Глава 7. Вот такой у нас расклад. Фактически наш бизнес умер. Слава откинулся в кресле и отхлебнул пиво из высокого стакана. Он никак не мог приспособиться к разным пузырящимся и веселящим напиткам всех ядовитых цветов радуги, которые были в ходу на Алусии. А вот девушки с удовольствием пробовали то, что предлагала цивилизация зеленых. Надо отдать зеленым должное. Они оказались очень изощренны в приготовлении всяческих наркотических и полунаркотических напитков, вызывающих чувство эйфории, сексуальное возбуждение и порождающих картинки, которые даже трудно себе представить, трехмерные, яркие, рождающие полное ощущение реальности. Слава как-то пробовал напитка, сделанную из гершанки, которую сам же и торговал, так потом не мог оторваться от Леры несколько часов. Сексуальное возбуждение превзошло все мыслимые пределы. Иногда он начинал думать, что если зеленым не давать этот афродизиак, они вообще перестанут размножаться. И подобных штук в этом мире было изобретено невероятное количество. В рубке собрались все, кто состоял в его небольшой команде. Лера, Наташа, Сельмара, Семен и Петр. Последние в виде голографических фигур и тел, созданных системой обеспечения. Не хватало только Олега, который остался на вахте около Земли вместе с отрядом киркаров. Сельмара в очередной раз выслушала рассказ Славы и спокойно сказала. «Итак, если я правильно понимаю, мы должны убить Бурана, но мы не должны убивать Бурана». Две взаимоисключающие вещи. То есть убить его явно мы не можем, поскольку в этом случае на нас всей своей мощью обрушится совет. Но и не убивать его тоже не можем, потому что он угрожает нам, земле, нашему бизнесу. «Все, верно поняла», — кивнул Слава и постучал пальцами по голой коленке Леры, сидящей рядом и обнимающей его за талию. «Мы должны убрать Бурана. Вариантов нет. Давайте взвесим все на весах. Если мы не уберем Бурана, то рано или поздно нам все равно придется с ним столкнуться». Он будет посылать корабли на Землю, пытаясь ее поработить. Кстати, скоро Зеленый пожелает знать, куда делся его так называемый сын. Нам предстоит встретиться с советником в любом случае. Нападем ли мы сами, или же он начнет боевые действия первым? Да, на нас обрушится совет. Но тут есть нюанс. Надо, во-первых, сделать так, чтобы совет обрушился на определенное лицо, например, на меня. То есть вы должны остаться вне подозрений. Пусть гоняются лично за мной. То, о чем я договорился с Эндраном, выглядит таким образом. Мы убираем Бурана, а Эндран сразу же организует дело так, что 30% от торговли редкоземельными идет в совет. Он собирается в ближайшее время занять место советника, вместо погибшего Хармана, а Буран проталкивает своего сына-клона, то есть мешает Эндрану. Убирая Бурана, мы убираем двух зайцев, проталкиваем в совет своего человека, спасаем свой бизнес и свою родину от врагов. Да, совет сразу встанет на дыбы. Убивать советника нельзя. Это чревато страшной местью и наказанием, и первое время, год, два, три, меня будут активно разыскивать, пытаться поймать, убить, наказать за преступление. Но со временем событие уйдет в тень, затянется рязкой повседневных проблем и обо мне забудут. Все это время вы станете работать, получать редкоземельные, гершанку, покупать и передавать на землю и киркарам нужные товары. В общем, сделайтесь олигархами. «А сколько получит личный Эндран?» — усмехнулась Наташа. 15% от дохода редкоземельными гершанкой», — пожал плечами Слава. «А куда деваться? Зато мы будем иметь возможность вести свой бизнес». «А кто мешает ему поступить так же, как это сделал Буран? Захватить весь бизнес и послать нас по адресу?» — пожала плечами девушка. «Слава, Наташа резонно говорит. Зачем ему мы? Стоит организовать добычу, как Буран, и он вне конкуренции». «Хорошо, давайте рассудим. Во-первых, особой добычи-то и нет. Я постоянно на связи с учителем и великой матерью Роя. Во время последней вылазки они уничтожили половину землеройных машин врага и сбили два флайера. У наших киркаров погибло несколько десятков воинов, но они остановили работы в карьере полностью. Нет никакой добычи. Буран тупит. Надо посмотреть старые хроники. Все это уже было, все повторяется. За исключением того, что теперь врагам помогают мятежные киркары. Но они ничего не смогут сделать. Мы успели хорошо вооружить наш рой. А воинов у многоножек хватает. Мать производит их снова и снова, постоянно, каждый день. Растет молодняк быстро. И кроме того, в войне участвуют дружественные раи, признавшие главенство роя Шинун. То есть ресурсы солдат практически бесконечны. Итак, что происходит? Добыча ведется вяло, поскольку это опасно. Погибло много зеленых и рабов, которых использовали на этих работах. Рабов жаль, но что теперь поделать? Уничтоженное оборудование стоит столько же, сколько выгоды мы имели от разработки карьеров. «Так, может подождать, когда этому же барану надоест, и он бросит это дело?» — осторожно осведомился Семен. «Чего зря подставляться?» «Ну а земля как же? Во-первых, скоро баран примется за землю, тем более, что у него возникнет желание мстить за захваченного клона. И потом. Рынок торговли редкоземельными он все-таки держит. Мы не сможем торговать полученными из земли металлами, по крайней мере легально. Всегда будет опасность потерять бизнес. Каждый миг можно остановить нелегальную торговлю, если правительство этого захочет. Частенько препоны ставятся лишь для того, чтобы получить незаконную прибыль с тех, кто решит обходить закон. Как говорил наш юморист, чего охраняешь, того и имеешь. Чем больше запретов, тем больше людей, которые стараются их обойти. Это закон. Значит, контролирующие органы будут иметь куда больший куш. Итак, все упирается в Бурана. Теперь давайте-ка рассмотрим варианты. Как его убить? Проникнуть в его резиденцию невозможно. Вспомни, как мы заходили к Эндрану. Все – слуги, гости, секретари и персонал – голые. Ничего скрыть и пронести нельзя. Никакого оружия на теле. Полный тотальный контроль. Движения гостей контролируются специальными службами. Это я точно знаю. Кроме того, в отличие от Эндрана, Буран не допускает к себе незнакомцев. Впрочем, и Эндран не допускает, поправилась Сельмара. Мы ведь были у него в гостях после того, как с ним договорился его подчиненный, его доверенное лицо, человек, который ранее являлся моим любовником. Мы несколько лет были настолько близки, что он не опасался меня. Но Буран еще более предусмотрителен и осторожен. Итак, проникновение в его поместье исключено. С боем мы тоже его не возьмем, так как ты взяла Гарлока, тот все-таки был классом пониже. Нападение на советника вызовет такой шум, что на месте события окажется половина вооруженных сил Алусии. Всех мы не убьем. Нас просто размажут, несмотря на наши исключительные боевые способности. Попробуй-ка голыми руками справиться с боевым роботом. Бурана надо куда-то выманить, чем-то завлечь. То, что ты хочешь вызвать огонь на себя, дело твое. Но прежде нужно организовать бизнес, а потом уже исчезать. Ведь мы сильно зависим от тебя. Через тебя идут все финансовые потоки. Как станем, к примеру, закупать товары для обмена, когда тебя не будет? «Я сделал карточку и документы Наташи», — пояснил Слава. «Она останется контролировать бизнес. Ты займешься охраной, обеспечением безопасности, перевозками, всем, чем нужно. Наташа на задаче — контролировать поступление средств, переводить деньги и вместе с тобой решать все вопросы. Вам придется нанять людей и для охраны, и для бизнеса. Я переговорю с Колей. Нам нужно представительство на земле. Но нам нужно и представительство на Алусии. Снимите или купите офис. Конечно, все это нудно, но нужно. Наташ, твоя карточка оформлена на меня, но управлять ей ты сможешь. Очень надеюсь на тебя. Впрочем, на вас, на всех. Что касается того, как нам выманить и уничтожить Бурана, есть у меня одна мыслишка. В общем, слушайте. Вы советник Буран? Слава стоял перед трехмерным изображением высокого человека с зеленой кожей и внимательно его рассматривал. Человек этот не вызывал никаких отрицательных эмоций. Ну, человек и человек, только кожа зеленоватая. А так, обычный чиновник или предприниматель лет 30. Все богатые люди этой цивилизации выглядели на 30 лет. Если имеешь деньги, никто не запретит тебе поддерживать свое тело в том состоянии, какое тебе нравится, и менять тела по мере изнашивания внутренних органов. Буран оказался каким-то безликим. Ни истеричных криков, как у Хармана, ни харизматичности и черного юмора, как у Эндрана. Буран тоже рассматривал Славу, бесстрастно и молча. Потом без обиняков спросил. «Что вы хотите мне предложить? Советник Зарк сообщил, что вы желаете что-то продать, то, чего нет ни у кого в этом мире. Так что именно вы предлагаете? У меня мало времени, давайте перейдем к делу». «Мое имя Вольф», — невозмутимо сказал Слава. «Я хочу предложить вам купить живой корабль». Глаза Бурана расширились. Он с удивлением воззрился на собеседника. «Это что, тот корабль, который висит на орбите Алусии? Вы его хозяин?» «Да, я его хозяин. Цена? 100 миллиардов». «А не слишком ли велики ваши аппетиты?» Буран серьезно посмотрел в глаза Славе. «100 миллиардов – огромные деньги. Не все планеты располагают таким денежным запасом. С чего это вы решили, что корабль столько стоит?» «Этому кораблю миллионы лет. Он будет служить тому, на кого я ему покажу». В нем хранятся сведения о цивилизации предтеч, об их базах, о хранилищах древних машин и механизмов. Звездолет стоит гораздо больше. А почему вы сами не воспользовались этой информацией? Почему хотите продать за такую маленькую сумму, если можете иметь гораздо больше? Триллионы кредитов. Мне это непонятно. Глаза Бурана сверлили Славу подозрительно и внимательно, как будто их владелец старался залезть в мозг собеседнику. И вообще, где вы взяли этот корабль? «Я не смогу освоить данную информацию, уровень не тот. Узнают конкуренты, все отнимут. Лучше я буду иметь гарантированную сумму и жить в свое удовольствие на проценты. Вам легче совладать с врагами, вы влиятельный человек. Кроме того, мне нужны деньги. Вы уничтожили мой бизнес на Алусии, я торговал с киркарами, теперь бизнеса нет. Что касается того, где я взял корабль, ну вам-то какая разница, купите, узнаете. Там есть еще много чего интересного в том месте, где был этот корабль. Он живой и разумный, находится где-то на уровне умного животного. Вы ему приказываете, он делает то, что нужно. Сам себя восстанавливает, например. Он не боевой корабль, это база для боевых кораблей и десантников. Зачем он мне, если я человек мирный и не хочу никаких конфликтов? И базы древние с их машинами мне тоже не нужны. Ну зачем мне древние генераторы, боевые роботы и живые флайеры? Вот и возник вопрос, как и кому это продать? Я рассмотрел многие варианты и кроме одного, обратиться к вам, вариантов не нашел. Мне сказали, что такие деньги легко найдете только вы. Впрочем, можно предложить корабль какой-нибудь из воюющих планет, но это хлопотно и при продаже имеется шанс попасть в неприятности. Предпочитаю иметь дело с одним человеком, таким уважаемым и влиятельным, как вы. Думаю, председатель совета не может быть негодяем и не обманет меня. «А вы откуда родом?» – с легким интересом спросил Буран. «С одной из заштатных планет. Вам ее название ни о чем не скажет. Я с детства бредил рассказами о космосе, о древних, затерянных в пространстве и времени цивилизациях. И вот по случаю купил списанный грузовик и начал путешествовать. В одной старой библиотеке у себя на планете нашел упоминание о какой-то заброшенной базе, находящейся на сателлите второй планеты нашей системы. И мне повезло. Нашел корабль. Он оказался вполне исправным, я прилетел на Алусию продавать его. Через случайных знакомых сумел выйти на советника Зарга, тот свел меня с вами». Это стоило приличных денег, но я надеюсь, не зря. Да, вы не зря обратились ко мне, скучным голосом сказал советник. Я могу вам помочь. Конечно, не 100 миллиардов, но миллиардов 40 дал бы, если корабль действительно исправен и в нем есть нужная информация. Что касается вашего бизнеса, да, слышал, что вы налаживали бизнес с киркарами, я уже навел о вас справки. И дела у вас шли недурно. Только теперь это мой бизнес. Впрочем, если мы заключим сделку, я, возможно, позволю вам торговать с киркарами, но только на моих условиях. Весь товар станете продавать через меня. Вот гад, подумал Слава. Что, обломалась твоя добыча в карьерах? Вот хитрозадый гад. Я буду доставать ему металл, а он станет скупать их у меня по дешевке. Впрочем, это тоже слова замануха. Посулы, чтобы согласился на снижение цены. Посмотрим, что скажет дальше. В данный момент он видит перед собой лоха, конкретного розового, пускающего слюни. Сейчас предложит прибыть к нему на переговоры, я откажусь. Вдруг со мной у него что-то случится, тогда он с неохотой предложит, чтобы переговоры продолжились у меня на корабле. Явится с отрядом десантников, поставит рядом храс. Так, на всякий случай, потом... Итак, я предлагаю вам прибыть ко мне в поместье, мы обсудим условия сделки. Безличным голосом предложил Буран. Когда вы готовы ко мне приехать? Я бы не хотел приезжать к вам. Тем более, что вам необходимо побывать на корабле, раз вы собираетесь совершить покупку. Как же совершать сделку, не посмотрев на объект? Разве вам не интересно, что вы покупаете? Мне это странно. Зачем тогда вам я? Чтобы вставить в башку хорошую штучку, называемую контроллер, и потом делать все, что ты хочешь. Зачем же еще? Не прокатило. Значит, второй вариант. Хорошо. Как вижу, вы опасаетесь неприятного подвоха. Напрасно, но могу вас понять. Я сам приеду к вам. Только предупреждаю, со мной будет охрана. Вы меня тоже поймите, мало ли что случится у вас на корабле. Мне докладывали, что корабль не оборудован как военный. По крайней мере, внешне этого не видно. Но всякое бывает, так что я прибуду на линкоре. Он постоит рядом с нами во время переговоров. Вы знаете, что такое линкор, так что шутить со мной не советую. Буду у вас завтра в 13 часов по времени Алусии. Изображение Бурана пропало. Он отключил коммуникатор. Слава вздохнул и расслабился. Первый этап операции прошел так, как и задумывалось. Вытащить советника из бодзащиты орудия Алурина было непросто. Слава долго думал, как и чем того заинтересовать, чтобы Буран осмелился вылезти из своей раковины. Достать его в Алурине, не разрушив весь город, было невозможно. А какой смысл в разрушении, если не уверен, что Буран находится именно там? Честно говоря, Слава не испытывал никакой печали при мысли, что ему придется уничтожить целый город. Эта цивилизация не вызывала у него жалости. Но где гарантия, что он пробьет защиту? Что за время штурма Буран никуда не денется, не улетит? И что он вообще будет находиться там в момент атаки? А как только Слава начнет штурмовать главный город Алусии, тут же на него набросятся все вооруженные силы планеты. Нет, надо было действовать тоньше и коварнее. И он придумал. Необходимо предложить Бурану такое, от чего у него просто челюсть отвиснет. Живой корабль, легенду, миф и быль. А уж если все это прибавить роскознями о древних базах, само собой, Слава не строил иллюзий, Буран не собирался платить ему никаких денег. Оглушить, вставить контроллер и пусть работает с кораблем как хочет. Это же очевидно. Есть лох с дорогой вещью, надо дать ему по башке, забрать вещи, и пусть он работает на тебя. Например, поставляет металлы. Два в одном. Шампунь и кондиционер. Вспомнился ему дурацкий слоган рекламщиков. Буран категорически не мог оставить живой корабль в покое. Каждый, кто получал такую вещь, сразу становился выше статусом, чем остальные. То есть получал какое-то преимущество. А если кто-то из советников решит проделать то же самое? Эдак можно и власти лишиться. Значит, надо или купить корабль, или его отобрать, или уничтожить. Это ясно, как дважды два. Потому Буран легко повелся на выдумку. То ли он не знал, что корабль подчиняется только псионику, то ли сделал вид, что не знает, то ли, а это скорее всего, решил, что псионик будет делать то, что ему скажут. Такое могло быть только в одном случае, если этот псионик являлся рабом. То есть Буран готовился к захвату, это однозначно. «Как ты говорил, так и получилось», — усмехнулась Сельмара. «Ну что же, мы готовы, с киркарами я инструктаж провела. Всех попрячем в бывших рабских загонах, а по команде они сразу выскочат, если надо будет. Интересно, на чем Буран прилетит?» «Что-то вроде Хионга появится», — усмехнулась Наташа. «Ты как там, хорошо попрощалась с Олегом?» «Нормально попрощалась», — усмехнулась женщина. «А что тебя интересует? Сколько раз и в каких позах?» «Так вот, много раз и во всех мыслимых позах». «А можно писать более красочно?» — невозмутимо осведомилась Наташа. «Веселее будет коротать время до коварного убийства высокопоставленного чиновника». «Иди ты», — усмехнулась Сельмара. «И я пойду. Спать. Завтра будет тяжелый день, я чувствую. И ты попрощалась бы». «И я», — грустно улыбнулась Наташа и поглядела на Славу. «И как ты можешь меня оставить? Как я буду без тебя?» «Наташа, это необходимо, прости», — развел руками Вячеслав. «Будешь пока с симуляторами, только не ходи в город, ладно? Не дай бог с тобой что-то случится. Не подумай, что берегу тебя от случайных связей, хотя и это тоже. Подцепишь какую-нибудь инопланетную заразу. Потом тебе новое тело заказывай, сгниешь вся изнутри». «Да не собираюсь я таскаться по мужикам», — нахмурилась Наташа. «Бабы таскаются, когда у них рядом нет настоящего мужика. А если симуляторы есть, зачем эту грязь собирать? Не волнуйся, не буду я мужиков водить. И к ним таскаться тоже не буду. Грустно просто, вы улетаете, а я остаюсь. Плакать хочется». Наташа и правда захлюпала носом. Лера всполошилась, побежала к ней, и через минуту девушки рыдали, обнявшись и закрыв глаза. Слава смотрел на них и думал о том, что и видавшие виды, прошедшие огонь и воду женщины, буквально настолько сентиментальны, что диву даешься. Впрочем, у него самого защипало в глазах и встал комок в горле. Самое страшное оружие женщин – слезы. Ничто так не выводит мужика из равновесия, ни сковорода, ни скалка. Слезы – оружие разрушительное и всегда точно попадающее в цель. Слава подошел к рыдающим подругам, постоял перед ними, не зная, что сказать, потом легко, как детей, поднял их на руки и понес в каюту. После таких переживаний секс обычно очень сладок. И он был сладок, как никогда. Только вот Наташа настояла, чтобы они все надели шлемы симуляторов, и включила на запись. Слав не протестовал. Пусть лучше его виртуальная копия останется у нее в симуляторе, чем она и правда начнет бегать по мужикам от скуки и безысходности. Кто знает, сколько времени она пробудет в бегах. Может, даже годы. Уже глубокой ночью, удовлетворенный и удовлетворивший, слушая ровное сопение своих жен, Слава связался с учителем. Обрисовав ему ситуацию, получил насмешливое одобрение и благословение на дальнейшие действия. У Киркара все было нормально, работы в карьере практически остановились, да не практически, а просто остановились. Последние землеройные роботы были добиты, а флайеры теперь не рисковали торчать над вентиляционными шахтами. Ракеты «Земля-воздух» и полевые мушки-бластеры вместе с боевыми роботами сделали свое дело. Буран прибыл к Шаргиону на огромном корабле, напоминающем саргам. Только саргам был как-то постройнее, а этот дредноут своим пузом походил на кита. Орудийных портов у него не имелось, потому Слава решил, что это что-то вроде десантного бота, как потом и оказалось. И нес этот бот около 1000 десантников звездной пехоты в полном боевом вооружении. Бот медленно вплыл в пустой трюм Шаргиона, в котором могли разместиться десятки кораблей, и замер возле коридора, ведущего вглубь базы. Некоторое время корабль стоял тихо, потом его шлюз раскрылся, и оттуда организованно выскочили лучеметчики в броне, прикрывающие своего хозяина. Они выстроились колоннами вдоль прохода. Слава наблюдал за происходящим через видеодатчики. Затем пехота рассыпалась по территории и проникла внутрь корабля, как микробы в здоровое тело. Буран вышел через несколько минут после того, как его охранники рассредоточились вокруг и проверили территорию. Он остался доволен увиденным, все было тихо. Лох оказался на месте, один, и значит операция по изъятию корабля обещала не превратиться в сложную. Слава вышел из рубки и направился встречать гостей. Он был один. Кроме Леры в каюте и Киркара в дальнем загоне, на корабле никого не было. Землянин отправил всех на Саргаме и Урале, не желая светиться перед Бураном. Негоже, если эти корабли свяжут с его именем. Им тут оставаться, а после конфликта будет слишком горячо. Буран встретил Вячеслава возле корабля, скучный и кислый, как на экране. Вокруг стояли, прикрывая его телами в броне, несколько десятков десантников. Слава подошел поближе, сопровождаемый взглядами стволов лучеметов, и, улыбнувшись, сказал: «Как видите, господин Буран, вы в живом корабле. Никакого обмана. Предлагаю пойти за мной, я продемонстрирую вам святая святых, рубку для связи с Шергионом. Так называется корабль. Мы можем присесть на гравиплатформу, она доставит нас к рубке». «Охрана пойдет со мной», — подозрительно и холодно ответил Буран, осматриваясь вокруг. Слава никак не мог поймать его мысли. То ли тот был далеко от него, то ли у него имелась какая-то защита от псионической атаки. Охранники так и не отступали от советника, и он не подходил к Славе ближе, чем на 5 метров. «Хорошо, грузитесь на вторую платформу», — пожал плечами Слава. Тут же выскочила вторая гравиплатформа, которая могла взять сразу человек 50. Буран загрузился на нее, окруженный ощетинившимися лучеметами десантниками. Слава и человек 10 солдат сели на другую платформу, и весь поезд начал движение, проносясь по галереям корабля. Вячеслав нарочно попросил Шергион слегка покружить их по галереям вокруг, чтобы впечатлить и слегка утомить гостей, так что, когда они минут через 20 прибыли на место, внимание охранников слегка ослабело. А когда увидели огромную рубку Шергиона с архаичными экранами во всю стену, внимание вообще разделилось. Прибывшие смотрели на хозяина и на странное помещение. Кресло управления так и стояло на месте, мерцая углублениями для рук. Слава указал на кресло, обернулся к Бурану с интересом, разглядывающему корабль. Вот рубка, в которой устанавливается контакт с кораблем. Потом он поддерживается на псионическом уровне. Если вы не обладаете псионическими способностями, кораблем управлять невозможно. А вот посмотрите картины того, что помнит Шергион. Экраны корабля замерцали, и на них появились странные сооружения, подземелья, территории каких-то баз, странные механизмы и роботы, не похожие ни на что современные. Слава попросил Шергион найти что-то в уголках своей памяти, и тот вытащил обрывки воспоминаний, пришедшиеся как раз в тему. Буран внимательно смотрел на происходящее, так и не приближаясь к Славе, досадующему, что не может влезть советнику в мозг, и медленно с расстановкой сказал: «Значит ли это, что я не могу управлять кораблем без псионика?» «Ну я же вам четко сказал, не сможете. Ищите пилота псионика и работайте с кораблем. Чего сложного-то? Летите на базы Предтечь, забирайте их сокровища. Все легко и просто». «Да, если есть пилот псионик. Вы считаете, что они валяются на всех тротуарах городов Фалусии?» «Нет, не валяются. Большая редкость. А значит, придется обходиться тем, что имеется. В общем так, парень, у тебя два варианта. Сдаться самому и признать мое господство, или же это будет сделано насильно. Таких действий требует государственный интерес, и ничего личного. Мы не можем позволить, чтобы здоровенная подозрительная штука болталась на орбите нашей планеты». «Подождите, а как же оплата за корабль? Как же наши договоренности?» — скривился Слава. «А у нас не было никаких договоренностей. Я прибыл для того, чтобы переговорить. Увидел то, что увидел, и решил, этот корабль подлежит конфискации вместе с его хозяином. Не противься, рабы не так уж плохо живут, если ведут себя правильно. Возьмите его». На Славу обрушились удары нескольких станнеров и обездвижили его на долю секунды. Система регенерации тут же заблокировала действие излучателей, но Слава не стал демонстрировать это Бурану. Он замер как статуя, ожидая, что тот подойдет поближе, но советник как будто чуял подвох, так и не подошел на расстояние, достаточное для того, чтобы его можно было достать, а охранники так и не ослабили бдительности, они направляли лучеметы в голову захваченного. Слава вздохнул и перешел к плану «Б». Охранники рванулись к нему и попытались схватить за руки, собираясь набросить магнитные наручники, но не успели этого сделать, были отброшены короткими точными ударами землянина. Не спасала и броня. Вячеслав просто поднимал нападавшего и швырял его в толпу так, что тот сбивал своих товарищей, как шар сбивает кегли в боулинге. Его облепила целая толпа. Они били нейрокнутами, пытались схватить за руки и за ноги, но он ворочался, как медведь, не давая себя повалить. Внезапно с разных сторон послышались крики, и наступление десантников захлебнулось, сошло на нет. Откуда ни возьмись, на них набросились толпы пауков. Они вылезали из стен, выпрыгивали из тоннелей и мгновенно затопили толпу десантников, как морской прилив, береговые камни. Десантники стреляли в гущу пауков. Те падали, сбитые выстрелами, но все равно ползли и цеплялись в противника своими жвалами. Самое интересное, что броня не была для них преградой. После того, как граны, а это были именно они, вцеплялись в противника, начинала работать плазменная дуга, и скафандры превращались в клочки, изрезанные на полоски металла. Металл плавился, стекал каплями, вгрызался раскаленными жалами в мягкие человеческие тела, и люди терпели страшные муки, до тех пор, пока челюсти жвала гранов не добирались до их жизненно важных органов. Тогда крики прерывались, и слышались только треск костей, хлюпанье вытекающей крови и чавканье раздираемой плоти. Через несколько минут все было закончено. На тех местах, где лежали трупы убитых десантников, не осталось ни кусочка плоти или клочка брони. Не тронули только оружие. Оно валялось повсюду, как будто люди бросили его нарочно, убегая по неотложным делам. Буран, как и десантники, исчез, съеденный фагоцитами корабля. Теперь он стал его частью. Слава сел в кресло, положил руки на подлокотники и расслабился. Плоть болела от ударов нейрокнутов, система регенерации срочно восстанавливала тело после побоев, и хотя болевой порог у Славы был повышенным, он все равно ощущал, как ноют и болят все клетки тела, принявшего на себя десятки ударов болевиков. Неожиданно завибрировал коммуникатор. Землянин достал его из кармана и посмотрел на пульсирующий сигнал. Брови поползли вверх. Он с удивлением увидел, что ему звонит Буран. Помедлив пару секунд, Слава включил аппарат, и перед ним возникло изображение советника. «Ты что, на самом деле думал, что я потащусь к тебе в ловушку? Идиот! Я бы не занял кресло председателя и не дожил до своих лет, если бы не умел думать. Ну что ж, пора с тобой разобраться как следует. Сейчас ты или сдашься и вылетишь ко мне на флайере, или будешь уничтожен. Советую сдаться. Будешь жить, управлять своим кораблем, вернее, моим кораблем. Теперь это мой корабль. В противном случае погибнешь вместе с ним. На раздумье тебе 10 минут. И не пробуй бежать. Ты окружен минами с антиматерией. Кроме того, Храс напрямую выстрелил от тебя. И еще 3 линкора Совета, если не заметил. Плюс флот Алусии. Так что без фокусов. Садись во флайер и вылетай ко мне на Храс». «Интересно, а как ты смог выжить?» – небрежно спросил Слава, лихорадочно обдумывая, что делать. Он сканировал органами чувств Шаргиона пространство вокруг и действительно обнаружил в пределах видимости еще 3 линкора одного класса с Храсом. Линкоры сумели незаметно подобраться со стороны Алусии, прикрываясь полями невидимости. Кроме того, вокруг сновали десятки беспилотников, крейсеров, каких-то непонятных торпед и ракет. Если бы тут находилась Сильмар, она бы пояснила, что из себя представляют эти военные машины, но ее не было. Впрочем, Слава особенно не заморачивался с определением машин убийства и их моделей. Ему было совершенно не до того. 4 линкора — это перебор. Если даже они просто зажмут Шаргион в коробочку, база и двинуться не сможет. Если корабль нападет на один из линкоров, 3 остальных начнут долбать его со всех орудий. И еще неизвестно, чем это закончится, успеет ли корабль отвести из себя поглощенную энергию. Не взорвутся ли его накопители? Включить маршевые двигатели? Шаргион дал ему понять, что в этом случае его может выбросить неизвестно куда. Влияние масс, находящихся рядом объектов, было слишком велико. Нельзя определить направление прыжка. Он мог оказаться и внутри какой-нибудь звезды. «Это был мой клон, деревенщина!» Презрительно усмехнулся Буран, пока все, о чем думал Слава, проносилось в голове, как скоростной экспресс. Я им управлял и видел все его глазами. Конечно, задумано неплохо, но ты не учел моего ума. Так что не теряй времени, садись во флайер и вперед, на Храс. Слава выключил коммуникатор и сосредоточился на пространственной картинке, транслируемой Шаргионом. Он вытянул руки и положил их в углубление, сделанное предтечами для того, чтобы сидящий в кресле полнее сливался со своим кораблем. Теперь Слава будто стал Шаргионом, ощущал его полностью до последнего страдающего от боли в оторванной лапе Грана. Вокруг, как шахматные фигурки на поле, выстраивались корабли. 4 громадных шара линкоров, тяжелый крейсер, уступающий им по мощи, их было 10 штук, и еще множество легких и средних звездолетов, перекрывающих пространство для отступления. Сильмара пояснила раньше, что председатель совета считается чем-то вроде главнокомандующего и в экстренных случаях может задействовать армию Алусию. Вот только странно, неужели Буран счел проблему с живым кораблем такой важной и животрепещущей, что решился пойти на подобный шаг? Ведь задействование сил, способных уничтожить несколько вражеских эскадр, не останется незамеченным. Представляя, каков сейчас мандраж у наших на Саргаме и Урале. Такого месива тут у планеты, видать, давно не было. Хорошо, что я успел сделать так, что все деньги пойдут на карту Наташи. Мою они точно заблокируют, если я останусь жив. И так бежать, не грохнув барана, нельзя. Значит, надо драться и убить Бурана. Выбор-то невелик. По крайней мере, теперь я знаю, где эта скотина сидит. Он в Храссе. Слава усмехнулся и сверился с часами. До конца отпущенного ему времени осталось 5 минут. Итак, если даже и погибну, Буран будет убит. А значит, девчонки сделают то, что нужно для дела. Земля окажется прикрыта. Леру зря оставил на корабле. У Славы заныло сердце. Если погибнет он, значит, погибнет и Лера. И поделать нельзя было ничего. Он еще раз определился в пространстве. Храс висел за густой цепью мин. Три остальных линкора тихонько двигались с разных сторон, как будто загоняя живой корабль на минное поле. А может, и действительно загоняли. «Бить корабли Алусии мне нельзя», — рассуждал Слава. «А может, как раз на то и расчет? После того, как я уничтожу сколько-нибудь кораблей Федерации, обратного пути не будет. Стану врагом на всю жизнь. Одно дело убить частное лицо, пусть даже и такое высокопоставленное, а другое — открыть боевые действия против государственного флота. Первое можно списать на личные неприязненные отношения, на дела бизнеса, но второе... Итак, цель — Храс. Не стоит обращать внимание на выстрелы с государственных кораблей». Слава тихонько двинул корабль вперед, подводя к границе минного поля. Шары диаметр с хороший флайер висели в космосе, как елочные игрушки, блестя в лучах звезды серебряными боками. Из корабля они не казались опасными, однако каждый из них был мощнее, чем несколько ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Это Слава знал точно. Орудийные порты Шаргиона скрывали толстые мембраны, так что снаружи не было видно и следа от тоннелей, в которых ждали своего момента три чудовищных мегабластера последнего поколения. Слава уже определил для себя тактику боя и выполнял намеченное. Пока все шло как задуманное. Подведя Шаргион к краю минного поля, Вячеслав словно задумался, что ему делать, и вдруг резко стартанул в сторону Храсса. Первые мины, которых коснулся корабль, взорвались ярчайшей белой вспышкой, высвободив чудовищную энергию, частично поглощенную, а частично отраженную покрытием корабля. Тут же открыли огонь те линкоры и крейсеры, которые стояли на стороже у него за кормой, и в Шаргион плеснула целая река белого огня. Мгновенно температура корабля превысила критические значения, отчего в некоторых местах его обшивки начался процесс разрушения. Если сравнивать с человеком, кожа стала слегка облизать, как у человека, обожженного солнцем на пляже. Это было еще не опасно, если бы только вовремя уйти из-под тяжелейшего удара бластеров. Но корабли цепко держали своего живого собрата в перекрестии прицелов. И Слава понял, что еще несколько минут такого обстрела, и Шаргиону придет конец. Это можно было сравнить с перееданием, как если бы кто-то заталкивал в глотку и утрамбовывал рукой кучи сытнейших бифштексов. Желудок когда-нибудь все равно не выдержал бы и лопнул. Шаргион сделал несколько плевков, но это не помогло. Нагрузка от взрывов мин и ударов бластеров оказалась слишком велика. Когда корабль выбрался из минного поля, проутюжив его своим перламутровым телом, вид его был плачевным. Обшивка почернела и висела лохмотьями. От перламутра не осталось и следа. Местами зияли глубокие раны, открывающие багровую плоть корабля. Корабль испытывал сильнейшую боль, такую, что ее с трудом переносил даже Слава. Но землянин упорно двигал звездолет в сторону Храсса, так и не открыв мембраны орудийных портов. В тот момент, когда взорвалась последняя мина с антиматерией, невольно освободив дорогу пушкам Храсса, тот ударил по Шаргиону сразу из трех орудий, добавив повреждений подбитому кораблю. Накопители Шаргиона не справлялись с таким потоком энергии, не успевали сбросить лишнее в космос. Кроме четырех линкоров, в битве участвовали еще и тяжелые крейсеры, каждый из которых по мощности был равен по крайней мере половине линкора. Желудок Шаргиона раздулся от такого количества пищи. Слава отчетливо ощущал боль и то, что переполненные накопители в любую секунду могут взорваться и убить корабль. Но он уже был рядом с вражеским линкором и, собрав все силы, все резервы, так плюнул в Храс, что тот замер в космосе, как бесполезный кусок металла, мертвый метеорит или планетоид. У него выключились все приборы, отрубились генераторы защитных полей и питания мегабластеров. И тут пришло время пустить в ход мегабластеры Шаргиона. Мембраны раскрылись, сдирая с себя куски обгоревшей плоти, засветились, разгораясь огромные глаза, направленные прямо на врага. Удар по незащищенному полями линкору обладал такой силой, что потоки энергии, выпущенные из бластеров, пробили Храс на вылет, проделали в нем тоннели, сквозь которые стали видны звезды Млечного Пути. Слава, скрюченный от боли Шаргиона, слегка сдвинул угол удара бластеров, переместив их чаши за убитым линкором, и длинные белые мечи рассекли линкор на две части, засветившиеся красным расплавом. Впечатление было такое, будто кто-то взял огромный резак и располосовал металлический шар на несколько частей. Эти части медленно разошлись в пространстве, и потом в космосе произошел такой взрыв, который затмил все, что Слава видел до сих пор. Казалось, что взорвалась небольшая звезда. Видимо, каким-то образом сдетонировали боеприпасы линкора, а может, взорвались двигатели. В любом случае, волна энергии имела такую силу, что Шаргион уже не смог справиться, и один из накопителей рванул, проделав в корабле громадную рану, как будто кто-то откусил от него 20% тела. Уже теряя сознание, Слава скомандовал кораблю прыгнуть в подпространство, куда угодно, лишь бы уйти из-под ударов оставшихся кораблей. Включились маршевые двигатели. Они находились глубоко в корабле и не пострадали при ударе, а энергии второго накопителя с лихвой хватало для активирования всех механизмов и приборов. Корабль, вздрагивая от боли, корчась в судорогах, нырнул в черную тьму и через секунду вынырнул в непонятном месте, где не было видно ни одной звезды. Еще нырок. Снова выход из-под пространства, какие-то звездные скопления, звезды. Слава, почти теряющий сознание от страшной боли, приказал выбрать звезду с желтым светом, наиболее приближенную по спектру к Солнцу, и двигаться туда. Еще два нырка, и корабль, обожженный, полуразрушенный, завис над большой планетой, превосходящей Землю раза в полтора. Теперь Вячеслав позволил себе потерять сознание. Очнулся он от рывков, толчков, тряски. Посмотрел вокруг. Стены тоннеля почему-то качались, а прямо перед глазами маячила чья-то голая спина. Он не сразу сообразил, что его куда-то тащат на плече, а когда сообразил, понял, что это Лера несет мужа прочь из рубки Шаргиона. Слава пошевелился и попросил: «Все, все, опусти меня на пол». Лера молча повиновалась, и Вячеслав встал, опираясь над одну из стенок галереи. Его тут же вырвало, и несколько минут он не мог успокоиться. Потом утерся и спросил: «С тобой все в порядке?» «Со мной-то все», — грустно ответила Лера. «Я уже думал, тебе кранты. Не могла тебя поднять. Ты весь в желто-зеленых кровоподтеках, от шорт одни лохмотья висят. Считай, голышом стоишь. Похоже, досталось тебе крепко. Система обеспечения отключилась, мозг базы молчит, и, чувствуешь, воздух стал нехорошим, затхлым каким-то, пахнет падалью или как в комнате у больного человека. Что там случилось снаружи? Можешь мне вкратце рассказать?» «Лер, сейчас не до того, но вкратце я уничтожил Храс вместе с Бураном. По крайней мере, надеюсь на это. Но они нас крепко приняли. 4 линкора, 10 тяжелых крейсеров по типу Хионга, 100 легких и средних. Я не верю даже, что Шаргион выдержал. Такое и для него слишком. Пошли на базу, только помолчи пока. Мне надо пообщаться с кораблем». Слава, пошатываясь, побрел к рубке базы, до которой идти было не менее 2 километров. Он попробовал вызвать гравиплатформу, но никто не появился. Механизмы, похоже, не работали. Под ногами вяло копошились граны, и, как он заметил, многие были неподвижны или вообще лежали вверх брюхом. Его охватило отчаяние. Неужели все? Неужели этот великолепный корабль погиб по воле людей, по его воле? Землянин не хотел в это верить. Такого просто не могло быть. Вставала и другая проблема. Если корабль погиб, то он не сможет очищать воздух, не сможет поддерживать целостность мембран. Так что скоро космический холод ворвется внутрь, и они погибнут. Или же задохнутся среди продуктов разложения тела корабля. Вячеслав уже в который раз попытался связаться со звездолетом, и в очередной раз не получил отклика. Корабль или умер, или находился в таком глубоком болевом шоке, что не мог нормально функционировать. Слава выдохнул воздух, который держал в груди во время попытки наладить связь, и снова задумался. У них было одно спасение – флайер в порту и десантный корабль «Бурана». «Лер, нам надо в порт. Боюсь, что Шаргион умер. Там ведь 2 корабля стоят. В крайнем случае в них отдышимся. Можно будет спуститься на планету и попробовать там выжить. Здесь точно гибель». «Нет порта. Вернее, есть, но кораблей нет. Груды металла. Когда рвануло, видно, достало и до порта. Часть обшивки, часть базы – все пошло прахом. Погибла часть киркаров, осталась примерно половина, около 70. Граны успели заблокировать дыры, прежде чем весь воздух вылетел в пространство. Но ни мозг базы не работает, ни система обеспечения. Я тебе уже говорила, не знаю, что делать». «Плохие новости». Слава кашлянул и сплюнул сгусток крови из разбитого рта. «Корабль не отвечает, флайеров нет. Похоже, наступает последний парад, а, подруга моя боевая?» Он усмехнулся и подмигнул Лере, у которой из глаз покатились слезы. Девушка обняла Славу и, схлипывая, сказала: «Зато мы вместе. Все равно вместе. Только страшно как-то. Ни детей, ни нажила, ни дома. Как там девчонки без нас? Как мама, папа, Коля? Жалко, что не увидим племянника Славку». Она еще сильнее заплакала, а Слава обнял жену за плечи и снова попытался связаться с кораблем. На этот раз ему показалось, что Шаргион шевельнулся в ментальном пространстве, как будто выходил из тяжелого сна или обморока. «Тихо», — неожиданно резко приказал он, и Лера вздрогнула, остановившись на полусхлипе. «Вроде как корабль жив. Он откликается, только очень слабо. Ему больно, ему плохо, ему требуется материал для постройки. Вода, вода для генераторов и химические элементы для восстановления корпуса. Я попробую посадить его на планету. Гравигенераторы пока работают, это точно. Иначе мы сейчас летали по всему коридору, как мыльные пузыри. Сядь на пол, сейчас начнем спуск. Боюсь, что приземление окажется жестким. Приземление было не просто жестким. Шаргион, как громадный болид, пронесся через небо чужой планеты и, пробороздив джунгли, свалив несколько сотен гигантских деревьев, похожих на секвойи, плюхнулся краем диска в большое озеро, подняв волну и перемешав чистые голубые воды с грязью. Последним усилием своих разряженных пробитых батарей он открыл выход для посланника и затих, впав в кому. Корабль был жив, но для его восстановления требовались многие месяцы, а то и годы. Он медленно всасывал в себя воду озера, а граны, едва шевелящиеся, полумертвые, начали заглатывать землю, камни и волочить их внутрь корабля. Пауков осталось тоже немного. Для их воспроизводства нужно было восстановить накопители, чтобы туда попала энергия. А для этого в организме Шаргиона должна была оказаться вода, необходимая ему для различных процессов и улетучившаяся при взрыве в космосе. Процесс шел, но медленно. При таких темпах дело могло затянуться на сотню лет. Корабль глубоко погрузился в планету, ушел в почву на две трети, так что открытый им шлюз мембран оказался над поверхностью планеты, на высоте, достаточной для того, чтобы экипаж мог спрыгнуть вниз. Вот только спрыгивать пока было некому. При тяжелом приземлении Слава и Лера получили такие ушибы, что потеряли сознание как минимум на пару часов. Киркары, как многоножки, пострадали от удара меньше, хотя и среди них имелись ушибленные и побитые. Они взяли своих командиров на руки и вытащили через небольшое отверстие в мембране. То ли у Шаргиона не хватило энергии, чтобы открыть мембрану на полную, то ли он специально не стал открывать ее широко, чтобы не подвергать своего посланника и экипаж излишней опасности. Мало ли что там делается на планете. В любом случае в проход могли протиснуться только один человек или киркар, двое сразу уже не пролезли бы. Во время приземления отключились генераторы гравитационного поля, и разумные многоножки сразу почувствовали затруднение при передвижении. Сила тяжести была как минимум на четверть больше, чем земная. К земной они уже привыкли, но сила тяжести на этой планете слегка придавила киркаров, как будто на каждого воина взгромоздили по мешку с землей. Впрочем, это не сильно повлияло на скорость их движения. В телах многоножек таился огромный запас сил, и тела командира и Леры споро вынесли с Шаргиона, затем уложили под высокое дерево на сухую площадку. Возле них выставили пост с лучеметами и копьями, похожими на мечи с длинной рукоятью, любимым оружием киркаров, без которого они не появлялись на людях. Представить себе воина киркара без этого копья было невозможно, все равно как мужчину без мужского достоинства. Никакие лучеметы, никакие приспособления цивилизации зеленых не смогли заставить их отказаться от древнего оружия. И теперь они застыли с этими копьями возле людей, как изваяния из белого мрамора. Слава открыл глаза от того, что ему что-то лилось на голову. Он отмахнулся и попал почему-то ойкнувшим, окончательно очнулся и увидел перед собой лицо Леры с зажатым глазом. «Вот ты звезданул! Нифига себе! Теперь фингал будет, аж искры из глаз посыпались!» «Прости!» — Слава хрипло откашлялся и осмотрелся. Он лежал под огромным деревом, крона которого кончалась где-то на высоте девятого этажа, а ствол был таким объемным, что землянин никак не мог определить его толщину. Рядом стояли киркары, они радостно трещали и щелкали жвалами. Один на языке зеленых сказал: «Ты жив, командир? Мы рады. Это хорошая планета, тут много дичи. Хочешь поесть?» Киркар протянул Славе кусок окровавленного мяса на большом зеленом листе. Слава начал раздумывать, в какие слова облечь свой отказ грызть кровавое мясо, чтобы не обидеть дарящего, когда неподалеку послышался яростный стрекот, и землянин увидел, как многоножки волокут человека, сдавленно стонущего и вращающего вытаращенными от ужаса глазами. Слава отстранил лапу киркара с мясом, поблагодарил ему и сказал, что пока некогда есть, надо заняться воинским делом. Киркар согласно стрекотнул в ответ. «Само собой, воинское дело прежде всего, особенно для командира». Человека подтащили к Славе с криками: «Двуногий! Убить двуногого! Смерть двуногим!» Слава вскочил, если можно так сказать, вернее, с трудом поднялся, пошатываясь и опираясь на ствол дерева, и приказал на языке киркаров: «Оставьте его, не трогайте. Никого из разумных не убивать без моего приказа, ни двуногих, ни многоногих. Повторите приказ». Киркар-сотник повторил приказ и отсалютовал копьем. Затем многоножки отошли в сторону и занялись трапезой. Переключались они с дела на дело мгновенно, как будто забывали о происшедшем минуту назад. Эта способность всегда была им присуща, и Слава иногда ей поражался. Вот только что какой-нибудь киркар в ярости махал копьем, а уже через несколько секунд он был тих и спокоен, как камень. Слава посмотрел на того, кого не приволокли, и присвистнул. Это оказался мужчина лет 20-25, практически обнаженный, не имеющий на теле ничего, кроме яркого цветного пояса. Он был холеным, ухоженным, ногти на руках и ногах обработаны. На теле практически не имелось волос, такое впечатление, что их выщипали специально, а может быть, их не было от природы. Глаза оказались подведены, как у представителей сексуальных меньшинств. Тени, румянец на щеках местами стертый. Пленник с ужасом смотрел на захватчиков и молчал. Молчали и Слава с Лерой, не знали, как с ним говорить. Местного языка они, само собой, не знали. Слава задумался, потом подозвал сотника. «Мне нужны МКАР и медицинский робот. Сможешь попасть в корабль и принести? В рубке базы рядом с креслом командира, там, в нише». Киркар окинул взглядом вход в корабль, расположенный на высоте в полтора человеческих роста, и коротко прострекотал команду. Два воина метнулись к невысоким деревьям и начали вырубать что-то вроде длинных шестов. Слава присел к дереву, оперся на ствол и стал дожидаться, когда многоножки выполнят команду. Голова кружилась, но он не позволял себе расслабиться. Скоро медицинский слизняк его подлечит. Через МКАРа они выучат язык аборигена и узнают, наконец, куда попали.